глаза кожи цвета лилей. Поднимают паруса выше белых линий. Ты мой, ты друг мой. Давай без пауз со мной. Мистер другой сияет на танцполе. Он главный король в моем энергополе. Мистер другой танцует дико-дико. О, мистер другой, хочу тебя до крика. Этот стереоэфир я боюсь, не скрою. Безбрежные небеса под твоей рукою. Ты мой, ты другой. Давай, давай, давай, давай без пауз со мной. Мистер другой сияет на танцполе. Он главный король. Достигает пика. Хочет любви, хочет тебя до крика. Кожа скользит и от звериной страсти. Тело рычит, а хочет твоей власти.